Из натопленной жаркой избы они вышли в морозную ночь. Хрустела дорога. Над избами пышными хвостами стояли дымы, слабо светились окна. Дорога вела за деревню в гору в открытое поле, и они, взявшись за руки, шли под звездами, запрокинув лица к мерцающему необъятному небу. Сквозь варежку он чувствовал ее тонкие пальцы. Они разжали руки, она отстала. Он слышал, как похрустывает под ее торопливыми шагами дорога. Она едва поспевала за ним, а его подхватила ликующая сила, стремительно повлекла. Глядя на звезды, он шагал быстро, мощно и радостно. Зимняя дорога вела в таинственные поля, глаза туманили морозные слезы. Звезды сливались в сверкающую струю, которая мчала его в бескрайнее будущее. Там, в этом сверкании, его ждали великие откровения, немыслимые приключения, небывалое творчество. Он вдруг понял, что идет один. Остановился, переводя дыхание, вглядываясь в морозную мглу. Она появилась, медленно подошла. «Знаешь, о чем я подумала?» «О чем, моя милая?» «Эта дорога, как наша жизнь. Сначала мы пойдем по ней, взявшись за руки. Потом ты отпустишь мою руку, но мы будем идти рядом». Потом ты прибавишь шаг, и я отстану. Потом ты потеряешь меня из вида. Я пропаду, и ты будешь идти один. И потом, друг, очнешься на этой дороге, а меня нигде уже нет. Позже, потеряв жену, он поразился предчувствию, которое посетило ее на зимней дороге, когда ничто не предвещало разлуку, и они были безмятежно счастливы. Теперь от этого воспоминания подступили рыдания. Кольчугин, сгорбившись, сидел под рябиной, и ему казалось, что жена из листвы смотрит на него с состраданием. В сумерках он вернулся в дом, в его пустоту. Побродил, посидел на диване, перемыл тарелки и чашки. Не желал включать телевизор, чтобы не видеть охваченных огнем городов, багровых, как ожоги. Не сумев совладать с собой, включил телевизор. Украинский штурмовик пикировал на предместье Донецка, и красные шары взрывов катились среди садов. Из окон многоэтажного дома валил жирный дым, и две старухи, помогая друг другу, семенили по улице. Ополченцы с угрюмыми закопченными лицами на блокпосту проверяли машины, и у одного на голом плече синела татуировка цветка. Танк Т-34, снятый с постамента, украшенный гвардейскими лентами, катил на передовую, где его поджидали сотни украинских танков. Лобастое с тяжелыми надбровными дугами лицо министра иностранных дел, который устало, в который уж раз осуждал Украину за применение силы, и его слова казались безвольным лепетом. Кольчугин тоскуя выключил телевизор. Города, охваченные пожаром, звали его. Каждый взрыв, каждый рухнувший дом был криком о помощи. Там, в городах Донбасса, было его место. Прошлое, в котором он желал обрести духовный свет, оправдание яростно прожитой жизни. Прошлое не пускало в себя, рождало рыдания. В райских садах, куда стремилась душа, в волшебных цветниках и аллеях перекатывались шары разрывов. На клумбе божественных роз лежал ребенок с оторванными руками. Кольчугин нашел телефон и набрал номер Виталия Пискунова. «Я согласен. Завтра приеду». «Вот и прекрасно, Дмитрий Федорович, вот и прекрасно». Кольчугин слушал, как неспокойно, с перебоями стучит сердце.